Сила логики. Толковый словарь определяет понятие логичного аргумента как обоснованное, неотразимое, убедительное, веское, ясное суждение. Использование такого рода аргументации является признаком грамотного мышления или обоснования. Разве нелогичные аргументы следует приводить в поддержку того, что вы продаете? Такие и только такие, поверьте нашему опыту. А много ли неотразимых аргументов вам доводилось слышать в мире маркетинга? Отсутствие логики – вот основная причина фиаско большинства маркетинговых программ. И наоборот, если ваши доводы отличаются убедительностью и ясностью, вы с высокой вероятностью выйдете из рыночных баталий победителем. Компания Avis занимает второе место в прокате автомобилей и понимает, что она должна стараться больше других. Где здесь творчество? Чистая логика. Размеры корпорации IBM определяют то обстоятельство, что ее интересы распространяются на все сферы применения компьютеров. Логичным представляется предположение, в соответствии с которым компания способна объединять, интегрировать, выражаясь языком ее стратегии, все части компьютерных систем лучше любого другого производителя. Интегрированные вычисления – вот что отличает IBM от конкурентов.